то есть в обществе без религии, естественной морали, незыблемых канонов, если не считать украденную апостола Павла заповеди «не трудящийся да не ест». То-то и оно, что в России вряд ли завелась бы повальная мода на доносительство, если бы где-нибудь в арбатских переулках жил Урусов, который точно не возьмет взятки, а Боленский, который не смошенничает, Голицын, который не украдет. А то ни на кого нельзя положиться в Российской Федерации, ни на генерального прокурора, ни на простого секретаря. Под осень 1839 года Астольф де Кюстин посетил городок Шлиссельбург, известный своей крепостью, в которой с Петра Великого содержались вольнодумцы и бунтари. Чего вожделел француз, того он не увидел, именно каземата, где капитан Чикин зарезал несчастного императора Ивана VI, с младенчества сидевшего по тюрьмам да крепостям. Зато де Кюстину показали шлиссельбургские шлюзы, его немало не интересовавшие, и устроили ему торжественный обед, за которым, между прочим, произошел замечательный разговор. Поскольку на Руси даже за обедом не умеют говорить о пустяках, беседа с первых же слов достигла высоких сфер. Говорили об изящной словесности. Покуда наши мужчины на водочку налегали, наши дамы выказали настолько тонкое знание французской литературы, что путешественник был положительно изумлен. По-нашему тут изумляться нечему. Культурный русак вообще восприимчив и остро интересуется тем, что на Западе пишут, думают, говорят. Но это вовсе не потому, что в нашем Отечестве скучно пишут, мало думают и гадости говорят. Русский человек оттого внимателен к веяниям со стороны Бискайского залива, что он всемирен по определению Достоевского, что он отчасти немец, англичанин, итальянец, голландец, испанец и чуть француз. То есть гражданин мира он в не меньшей степени, чем русак. Разумеется, это уникальное качество открылось в нас в Петровскую эпоху, когда русские дорвались до европейского знания, от которого в течение 5 столетий они были отсечены. Только в конце 20 века мы объелись Европой и охладели. Отчасти по той причине, что там давно скучно пишут, мало думают и гадости говорят. Вдруг нам стало понятно, что в художественно-культурном отношении нынешняя Европа — это глухая провинция, этакий Весьегонск на французский лад. Так вот, беседовал француз с русскими дамами об изящной словесности и оказалось. Мы в курсе движения французской литературы, а де Кюстин о нашей знает не больше, чем о Луне. Ну, Пушкина пару стихотворений он прочитал в переводе и нашел, что тот подражает Стендалю и де Мюссе. Ну, про Лермонтова ему рассказали чувствительный анекдот. А про Гоголя, Крылова, Жуковского, Карамзина, Белинского, Чаадаева он даже и не слыхал. А ведь Гоголь — это столб европейской литературы, начало ее Золотого века. Это писатель, открывший 5-ю сущность слова, выделивший, так сказать, литературное вещество. Гоголь — 13-й апостол, через которого на словесность белой расы сошла высшая благодать. И уж во всяком случае гоголевское наследие не идет в сравнение с пустыми эпопеями Бальзака и сказками для детей, которые сочинял Гюго. И вот на тебе. Бальзака в России знают от первой до последней строки. Гоголя во Франции не знает ни одна собака, а еще цивилизованная страна. Между тем, если бы Бальзаку довелось прочитать хотя бы одних старосветских помещиков, он бы навсегда бросил свое перо. Далее де Кюстин пишет: «Из религиозных разногласий возникнет некогда социальная революция в России, и революция эта будет тем страшнее, что совершится во имя религии». Провидцем оказался француз. Если считать марксизм-ленинизм религией, то так оно именно и стряслось. А иначе нельзя трактовать сие романтическое учение, поскольку основано оно было исключительно на вере, в пролетариат, мировую революцию, Россию-мессию, непогрешимость вождей, победу коммунистического труда. И свои святые были у большевиков, и таинства вроде превращения количества материальных благ в качество нового человека, и обряды, и чудеса. Разве не чудо, что эру космических сообщений открыла страна, в которой невозможно было купить обыкновеннейшие колбасы? Вот какое дело! Если марксистско-ленинская религия победила, если она владела умами людей без малого столетия, то она должна была опираться на своеобразный человеческий материал. Иначе говоря, победить такая религия могла только в России —